Сегодня я буду говорить в записи, поскольку я еще не совсем себя чувствую в форме. И для того, чтобы занятие было полноценным, хочется все-таки, чтобы как-то что-то проходило и как-то что-то делалось, чтобы не оттягивать на более дальние времена. Сегодня мы будем говорить о трех понятиях. Во-первых, я немножко хочу рассказать о знаке, что такое знак. Собственно говоря, я о нем уже говорил много раз, но я хочу как-то подвести какой-то итог. Ну, не окончательный итог, а какое-то итоговое такое понятие знака. То есть не то, чтобы это будет последнее и завершающее понятие, больше никакого понятия не будет, но просто на данный момент, как я это понимаю, это, пожалуй, самое такое точное и самое полное определение знака, которое я хочу сказать. Вот это первый момент, который я хочу сказать. Потом будет разговор еще о двух понятиях очень сложных. Это трансценденция и волнокристаллизация. Понятия очень сложные, и в двух словах о них рассказать очень трудно. Поэтому будут даны две звуковые медитации на то и другое понятие. Итак, о знаке. Знак, если говорить очень грубо, приблизительно, это как бы посол-связник запредельных космических миров. Ну, это вы, конечно, хорошо знаете. Об этом я уже говорил. Кроме этой, может быть, самой главной функции, он выполняет еще функцию преобразования ничто во что-то. То есть, ничто – это запредельная энергия, которая с точки зрения нашего проявленного мира ничто, а что-то – это уже проявленность на определенном уровне из вот этой вот энергии запредельности. Ничто можно рассматривать еще как нечто такое, что беспредельно по сути. Ну, то есть беспредельность, выраженная в определенных энергетических состояниях. Беспредельные энергетические состояния, в которых нет предела ни разнообразию ритмическому, ни ритму преобразования различных форм энерговибраций в другие энерговибрации. И в этих мирах, по сути дела, беспредельно все, что можно себе представить и что даже невозможно представить. Возможно то, что вечность, ее как бы энергетическая форма, если она возможна, она является ничто, то есть беспредельностью по сути своего выражения. А что-то, то есть призывание ничто во что-то идет, это беспредельное выражение энергетических посылов. То есть энергетические посылы, которые исходят из ничто, они беспредельны в своем выражении. Они могут быть настолько разнообразны и настолько молниеносно преобразовательны, что наше сознание с огромным трудом может ухватить лишь какую-то часть того, что происходит в процессе преобразования из вот этого ничто в какие-то определенные энергетические посылы. Знак является также переводчиком волн первоматерии монадный мир Творца. Но переводчик-то знак, он не сам по себе. Переводчик с соизволения Всевышнего. Здесь Всевышний дает именно то, что надо переводить и как надо переводить. И здесь уже знак, он идет как бы через фильтр монадных миров Творца. Если до этого он шел как бы из запредельности, был представителем запредельности, сейчас же, когда он становится переводчиком, он уже представляет собой волю Творца, но обогащенную знаниями запредельности. Вот эта вот особенность знака уникальна, потому что он соединяет в себе как знания запредельных миров, так и знания монадных миров. Трудно переоценить значение знака, когда он, проходя через монадные миры, приобретает удивительную способность производить, если так можно выразиться, монадный код, который ставит заграждение против вторжения демонических сил. Причем этот монадный код, он возникает первоначально в своем зародыше не в монадных мирах Творца, а еще в мирах запредельности. Здесь просто он приобретает свой как бы видимый или более видимый, более значимый и более выраженный, более проявленный энергетический посыл. И, наконец, знак, он является модулем фиксации запредельных вибраций. Не надо путать понятие модуля монадного кода, понятие монадный код и понятие модуль фиксации, потому что эти понятия совершенно разные. Хотя они, конечно, между собой связаны. Модуль фиксации запредельных вибраций, он служит для того, чтобы в ритме космических энергий появилась какая-то определенная устойчивая вибрация, очень сложная по своей сути, как бы коренная или генеральная вибрация для какого-то глобального преобразования. Ну, можно говорить, скажем, о рождении галактики, там, о рождении, может быть, даже большего какого-то образования, можно говорить о рождении звезды. Дело не в размерах физических. Дело в важности рождения того или иного пространственного, или, точнее говоря, временно-пространственного объекта для гармонизации определенной сферы Вселенной. Модуль фиксации запредельных вибраций, он возникает в волновом ритме энергопростора космических энергий. Это выражение очень точное, потому что оно буквально взято вот именно из книги «Ключ». И почему я на модуле фиксации сейчас останавливаюсь? Потому что здесь именно как раз рефиксирование запредельных вибраций в волновом ритме космических энергий возникают как раз два, как бы, грубо говоря, рычага. Управление или направление действия знаковых сил, без которых знак сам по себе не имеет, ну, не то чтобы смысла, он не имеет реальной силы преобразования в более плотных мирах. Первое понятие или первый рычаг, грубо говоря, в котором знак работает, это трансценденция. Ну, Слово трансценденция вам, конечно, знакомо. Трансценденция – это значит что-то запредельное, это что-то сверх над чем-то, над, превыше чего-то. В общем, это значение чего-то того, что выше привычного, выше общепринятого. Но это значение трансценденции не совсем то, что я хочу сказать. Трансценденция – это знаковый рычаг, знаковый посыл, который корнями уходит во все ипостаси преобразования знака, как феномена, как явления, ну, в жизни космической, в жизни запредельности, в жизни Творца. Трансценденция не рождается именно из модуля фиксации. Она здесь просто оформляется, она здесь просто выявляется или уявляется, если можно так выразиться. А рождение ее возникает еще в вихрях запредельности. Даже более того, там, где запредельность еще находится, ну, в совершенно невообразимом состоянии. Дело в том, что если я могу немножко отвлечься и сказать, что запредельность сама по себе многослойна, и первоматерия, которая является выражением запредельности, она тоже очень многослойна, и там очень много различных слоев, различных миров, это все, конечно, очень относительно и очень грубо говорится. Есть там такие миры, которые совершенно неописуемо хаотичны. И в этой хаотичности как раз и хранится ядро жизни. Зародыш именно того, что является именно истинной жизнью. Что там делается, совершенно невозможно описать словами. В книге «Ключ» об этом написано языком, трудно сказать каким, символическим или, может быть, даже медитативным или языком. В общем, языком, который как бы скользит по сознанию. Трудно там даже выявить что-то конкретное для сознания. Все скользит и все плывет. Это как бы язык на грани сознания и подсознания или на грани сознания и сверхсознания. И вот поэтому я хочу рассказать немного о этом явлении, а больше звуками. Ну, что можно сказать о трансценденции? В мирах, первоматерии, где не существует ничего, и в то же время существует зародыши ритма, зародыши пространства, зародыши времени, и в то же время там нет ни времени, ни пространства, ничего. Это очень трудно объяснить словами. Там возникает так называемая ритма-жертва. То есть это понятие тоже само по себе очень сложное. То есть какая-то энергетическая субстанция или какой-то сгусток энергетической субстанции или праэнергетической субстанции, которая как бы отдает себя в жертву преобразования, причем в определенном ритме. И вот это является началом трансценденции. Вот оттуда постепенно, в результате очень довольно тяжелых, мучительных преобразований, трансценденция, она выходит из этих темных, очень, если можно так выразиться, или очень смутных миров первоматерии, и доходит до абсолюта, то есть того мира, запредельности, который достиг ритмического совершенства. Вот там эта трансценденция приобретает уже иной характер. Она уже более выявлена, но только с точки зрения запредельности она выявлена. С точки зрения космоса она не существует пока. И потом она уже с помощью знаковых сил, причем тоже с колоссальным трудом, с колоссальным усилием, она преобразуется в вихреобразный поток, идущий по данным мирам Творца. Не все ритможертвы достигают абсолюта. Более того, из миллионов этих ритможертв только единицы достигают. Остальные опять попадают в эту пучину безвременья, беспространствия, или до времени, до пространствия, можно по-всякому говорить. И опять заново проходят эти мучительные рождения. Это все очень сложно, и эти процессы настолько трудноописуемы, что просто я боюсь об этом говорить как-то подробнее, как-то более детально, потому что слова здесь просто бессильны. Но трансценденция, когда она уже достигла абсолюта, она приобретает при помощи знаковой силы, приобретает статус космической любви. То есть она излучает этот свет, излучает его постоянно, непрерывно, и в то же время ритм излучения имеет настолько сложную структуру, что невозможно описать, и в единицу времени происходит очень много преобразования этого излучения, изменение качества даже этого излучения, но суть излучения не меняется. То есть как бы божественный свет, излучаемый трансценденцией. Знак, он при помощи трансценденции дает возможность понять запредельное значение любви космической. То есть он дает понять хотя бы примерно, хотя бы отдаленно, что ощущает Творец в творении своем. Трансценденция способна растворять очень много негативных явлений в космосе. Трансценденция – это знания, которые рождают мыслеформы, или празнания, или прадедушки знания, или прабабушки знания, если так можно выразить. Наследие хаоса, идущее еще из волн запредельности, трансценденция способна во многом растворить. И мало того, что она их растворяет, она дает удивительно дивный, тихий свет все бытия и все тайны бессмертия. То, что невозможно охватить умом, а можно понять только сердцем. Сейчас я попытаюсь сыграть минут на 10, может быть, чуть больше, импровизацию, и постараюсь передать смысл трансценденции. Но, конечно, я понимаю, что задача эта практически невозможная. Насколько смогу, настолько смогу. теперь несколько слов о волнокристаллизации. Это понятие еще сложнее предыдущего, поэтому я попытаюсь буквально сказать пару слов о нем и сыграю музыкальную медитацию на это понятие. Словом, можно об этом сказать только то, что волнокристаллизация является как бы носителем трансценденции для того, чтобы ее защитить. Собственно говоря, волнокристаллизация является как бы защитой трансценденции от вторжения как демонического, так и космического зла. Особенность волнокристаллизации, она хороша при защите от космического зла, который является наиболее злым злом и наиболее коварным злом, и с которым действительно надо бороться, и беспощадно причем бороться, в отличие от зла демонического, с которым бороться, в принципе, не надо. Надо просто уметь его, так сказать, нейтрализовывать или пытаться как-то его склонить на божественную позицию. Но это уже особый вопрос. Если вдуматься в смысл этого слова, волнокристаллизация, то здесь сразу же видно, что слово это включает два понятия, два корня – кристалл и волна. Кристалл – понятие известное. Все знают замечательные свойства кристаллов, как в плотной форме, так и в более тонких формах. И все прекрасно знают понятие волна. Волна, конечно, бывает тоже в плотных формах и более тонких. Но вот связь двух этих понятий дает совершенно необычайный эффект. Поскольку кристалл обладает фиксированной решеткой, он устойчив, он в известной степени не то чтобы консервативен, он не дает вторжению, так сказать, чужих сил. Он четко знает свою задачу, и он охраняет то, что нужно. И он никогда не позволит чужеродным элементам вторгнуться во владение, охраняемое этим кристаллом. Ну, скажем, пирамида, если вы знаете, это тоже кристалл. Причем кристалл совершеннейшей формы. И даже если создать, скажем, из какого-либо материала, желательно, конечно, из какого-нибудь более такого, не синтетического материала, скажем, создать пирамидную форму, четырехгранную, скажем, форму какого-либо пространства, то, находясь в ней, человек себя чувствует значительно лучше. Это уже эффект такой есть. Даже вот эта уже форма сама по себе кристалла, она как бы гармонизирует пространство, которое находится внутри него. Но волна, которая является, по сути дела, как ни странно, значительно более консервативной, чем кристалл, поскольку она имеет определенную ритмическую возбуждаемость, определенную ритмическую характеристику, она придает кристаллу еще большую неуязвимость. Она придает кристаллу несвойственную ему гибкость и несвойственную ему лобильность и лавирование при каких-либо ситуациях, которые могут происходить космической жизни. Волна, она способна молниеносно менять свою амплитуду, менять свою характеристику, и связываясь с кристаллом, с кристаллической природой, в то же время волна приобретает еще качество очень устойчивой структуры. Она становится одновременно и очень гибкой, и очень устойчивой. Получается действительно связь двух состояний, статики свойственного кристалла и молниеносной импульсивности, свойственной волне, в одном каком-то конгломерате, который вот можно назвать волнокристаллом. Собственно говоря, даже волнокристалл – это есть процесс, это не есть что-то такое предметное. Это процесс, который проистекает, возможно, в мирах более высших и более совершенных, чем наш, но и мы тоже можем это как-то почувствовать. Ну, скажем, при охвате знака, когда вы медитируете, если вы попытаетесь его охватить не как бы не мыслью, а чем-то другим, что рождает мысль, в общем-то, это вот что-то, то, вернее, это то, что дает ощущение волнокристаллизации. То есть вы как бы берете что-то из вечного, то есть статику, и в то же время в этой статике, в этом вечном, есть какая-то молниеносность. Вот умение сразу же одновременно взять эти два понятия, статику и молниеносность, как раз есть свойство волнокристаллизации. Защита волнокристаллизации потрясающая, то есть она настолько совершенна, что при ее владении можно достичь удивительного состояния. Но другое дело, что удерживать то и другое очень трудно и очень сложно. Нужно, чтобы сознание, оно не только было чисто от различных нежелательных мыслей, необходимо, чтобы и сознание, оно могло проследить при помощи знаков, при помощи знаков энергетики, что делается и в других слоях сознания одновременно. То есть это не только очистка сознания, но это просто перегруппировка, перестройка сверхсознания, причем непрерывная перестройка сверхсознания на определенную работу. При условии, конечно, чистого сознания. Это вещи сложные. Но при помощи волнокристаллизации это достигается значительно легче. Так, я вкратце рассказал вам об этом понятии. Сейчас попытаюсь немножечко наиграть вам несколько звуков, если так можно выразиться, которые, может быть, дадут вам какой-то импульс для понимания этого очень сложного понятия. Да, я еще забыл сказать, что знак без волнокристаллизации и без трансценденции практически бесполезен при работе с плотными мирами. Потому что плотные миры, они очень неуклюжи с точки зрения всех вот этих тонких энергий. И только при вот двух этих вещах, двух рычагах знака трансценденции и особенно волнокристаллизации, получается необходимый эффект. Но степень успеха зависит, конечно, от воли человека, от его устремленности к божественному свету. Итак, сейчас прозвучит небольшая импровизация. Желательных мыслей необходимо, чтобы и сознание, оно могло проследить